Инфляция. Причины, виды и показатели инфляции. Инфляция – это обесценивание денег, снижение их покупательной способности, дисбаланс спроса и предложения. В буквальном переводе термин «инфляция» означает вздутие, то есть переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспеченными соответствующим ростом товарной массы. Классификация инфляционных процессов позволяет выделить три основных типа инфляции – открытую, подавленную и инфляционные ожидания, вызываемые кредитной и бюджетной экспансией государства. Открытой инфляции свойственна тенденция к повышению цен. В то же время открытая инфляция вполне совместима с замедлением роста цен или с периодическим снижением на отдельных товарных рынках. Несмотря на то, что открытая инфляция существенно деформирует механизм рынка, тем не менее последний продолжает посылать ценовые сигналы, которые соответственным образом ориентируют и покупателей, и продавцов, и производителей товаров и услуг. Пока рыночный механизм функционирует, остается надежда на преодоление инфляции. В условиях открытой инфляции действуют два наиболее отчетливо проявляющихся механизма раскручивания инфляционной спирали. Адаптивные инфляционные ожидания и инфляция издержек. Адаптивные инфляционные ожидания связаны с устойчивой неуверенностью покупателей в отношении номинального функционирования ценового механизма. Происходящий рост цен провоцирует уверенность населения в том, что имеющиеся у него денежные средства могут обесцениться. В связи с этим люди начинают больше расходовать денег на приобретение потребительских благ и сокращать денежные сбережения. В такой ситуации может произойти не только резкое сокращение доли текущих сбережений, но и вовлечение в товарооборот ранее отложенных денежных средств. Дефицит сбережений будет препятствовать росту инвестиций, производству и предложению товаров и услуг. В результате произойдет наращивание спроса при имеющемся фиксированном предложении, что не может не вызвать новый виток роста цен. В связи с тем, что рост цен распространяется в той или иной мере на всю гамму продуктов, он прямо или косвенно скажется на издержках. Приобретение ресурсов, рабочей силы и прочих факторов производства по повышенным ценам вызывает рост цен на выпускаемую продукцию. Для сохранения прибыльности товаропроизводителям приходится повышать цены с целью возместить понесенные издержки. Подавленная инфляция проявляется в дефиците товаров или денег. Для нее характерен разрыв между рыночными и административно установленными ценами, отсутствие ценового стимула для активизации предпринимательской и трудовой активности, инфляция издержек. Инфляционные ожидания, вызываемые кредитной и бюджетной экспансией, связаны прежде всего с неоправданно высокой задолженностью государства и ростом дефицита государственного бюджета. Определяющую роль в этом процессе играет государственная кредитная и бюджетная политика. Тем просто цен, индекс цен, является одним из важнейших критериев при определении типа инфляции. В зависимости от темпов роста цен различают умеренную ползучую, галопирующую и гиперинфляцию. Умеренная или ползучая инфляция характеризуется незначительными темпами прироста цен, менее 10% в год. Еще ее называют регулируемой, поскольку правительство, используя разнообразные рычаги, воздействует на конъюнктуру рынка, держит под контролем денежное обращение, иногда умышленно стимулируя, иногда противодействуя росту цен. Такого рода инфляция присуща большинству стран с развитой рыночной экономикой. Данные за 70-е, 80-е и начало 90-х годов по США, Японии и западноевропейским странам как раз и говорят о наличии ползучей инфляции. Средний уровень инфляции по странам европейского сообщества составил за последние годы около 3-3,5%. Галопирующая инфляция определяется относительно высокими темпами обесценивания денег. Условно, индекс роста цен для такого вида инфляции составляет 20-200% в год. Это обуславливает стремление владельцев денег к немедленной их материализации, что выступает в качестве дополнительного фактора роста цен, так как происходит нарастание спроса. Такие высокие темпы в 80-х годах наблюдались, к примеру, во многих странах Латинской Америки, некоторых странах Южной Азии. По подсчетам Центрального банка России, индекс потребительских цен в нашей стране в 1992 году поднялся до 220%. Потребительские цены опережали рост денежных доходов населения. При гиперинфляции цены растут астрономически. Расхождение цены заработной платы становится катастрофическим. Разрушается благосостояние даже наиболее обеспеченных слоев общества. Бесприбыльными и убыточными становятся крупнейшие предприятия. Вести успешный бизнес в условиях гиперинфляции почти невозможно. Речь может идти только о стратегии выживания. Рецепт выживания таков: автономность и самодостаточность, упрощение производства, сокращение внешних связей, натурализация базовых элементов внутрифирменного хозяйствования. Все чаще промышленным предприятиям приходится заводить свои теплицы, свинофермы и даже мини-электростанции, усиливать акцент на бартерных или клиринговых операциях. Особое место занимает стагфляция. Она характеризует собой развитие инфляционных процессов в условиях экономического спада и депрессивного состояния экономики. Сам термин происходит от двух понятий, характеризующих одновременно пребывание экономики в состоянии стагнации, свертывания производства, депрессии и инфляции. Рассмотрим виды инфляции с точки зрения второго критерия – соотношения роста цен по различным товарным группам, то есть по степени уравновешенности роста цен. Различают сбалансированную и несбалансированную инфляцию. При сбалансированной инфляции цены различных товаров неизменны относительно друг друга, а при несбалансированной цены различных товаров постоянно изменяются по отношению друг к другу, причем в различных пропорциях. Сбалансированная инфляция не страшна для бизнеса. Приходится лишь периодически повышать цены товаров. Сырье подорожало в 10 раз, и вы, соответственно, увеличиваете цену своей конечной продукции. Риск потери доходности присущ только тем предпринимателям, которые стоят последними в цепочке повышения цен. Это, как правило, производители сложной продукции, основанной на интенсивных внешних кооперационных связях. Цена их продукции отражает всю сумму повышения цен внешней кооперации. Именно они рискуют задержать сбыт сверхдорогой продукции конечному потребителю. Заниматься этим бизнесом опасно. Акции соответствующих фирм лучше не приобретать. Несбалансированная инфляция – большая беда для экономики. Но еще страшнее, когда нет прогноза на будущее. Нет уверенности хотя бы в том, что товарные группы лидеры роста цен останутся лидерами и на завтра, и через неделю, и через год. Невозможно рационально выбрать сферы приложения капитала, рассчитать и сравнить доходность вариантов инвестирования. Промышленность развиваться в таких условиях не может. Индустриальное возрождение России нереально. Возможны лишь короткие спекулятивно-посреднические операции, удобренные стихийными, несбалансированными скачками относительных цен как в отраслевом, так и в территориальном аспектах. С точки зрения предсказуемости, инфляция классифицируется как ожидаемая и неожидаемая. Ожидаемая инфляция может предсказываться и прогнозироваться заранее с достаточной степенью надежности. Неожидаемая возникает стихийно, спорадически, прогноз невозможен. Комбинация сбалансированной и ожидаемой инфляции не наносит экономического вреда, а несбалансированной и неожидаемой особо опасна. Для измерения открытой инфляции используется несколько показателей. Наиболее известными являются индекс Паше, индекс инфляции потребительских цен и дефлятор волового внутреннего продукта. Индекс Паше позволяет выяснить влияние ценового фактора на стоимостную оценку произведенного продукта. Индекс потребительских цен еще называют индексом стоимости жизни. Он позволяет оценить изменение реальных доходов населения во времени. Для изменения уровня цен в экономике в целом используется такой показатель, как дефлятор ВВП, представляющий собой отношение номинального волового внутреннего продукта к реальному ВВП, выраженное в процентах. К основным причинам инфляции следует отнести безответственную денежную политику Центрального банка. Цикличность экономического развития, структурные диспропорции в экономике, несовершенство рыночных структур, бюджетный дефицит, милитаризацию экономики и наличие производства, влияние внешнеэкономических факторов, политическую нестабильность в стране. Рассмотрим некоторые из них более подробно. Структурные диспропорции в национальной экономике вызывают возникновение прежде всего несбалансированной инфляции. Речь идет о диспропорциях производства предметов потребления и средств производства или выпуска товаров непроизводственного и производственного назначения между промышленностью и сельским хозяйством, сферой услуг и другими сферами хозяйственной деятельности, производством и инфраструктурой. Дефицит государственного бюджета – Это превышение расходов правительства над доходами государства. Он серьезно воздействует на инфляционные процессы. Здесь главными являются два момента – сама величина бюджетного дефицита и методы его покрытия. Инфляция развертывается в том случае, если начинается его финансирование инфляционными методами. На инфляционные процессы в немалой степени влияет и характер национальной экономики, и рынка. В частности, господство монополистических структур в экономике, превалирование несовершенной конкуренции на рынках являются той благоприятной средой, в которой легко подхватываются и усиливаются инфляционные тенденции.